Глава 7. «Ты меня почти покорил, Сатурн», — объявила Рашида, падая в кресло. Ее щеки полыхали, глаза горели, от вечерней прически не осталось и следа. «Я действительно не ожидала, что ты так здорово танцуешь». «Да кто я перед тобой?» — воскликнул Ертаулов. «Мойдодыр, вылезший на подмостке большого балета. Честное слово, Рашуля, это я без ума от тебя. Зачем ты себя губишь? Иди на сцену, радуй людей, очаровывай их. Это твоя стихия. А в галактике тебе делать нечего, или я ни черта не смыслю в жизни». «Конечно, не смыслишь», — согласилась Рашида. «Я лишена всяких задатков для настоящего танца. Гены моей матери оказались доминантными, к сожалению. И не кричи на весь зал, а то могут подумать, что ты в меня влюбился». «А разве можно в тебя не влюбиться?» «Я и сама так полагала. Оказывается, можно. Видишь, Костя ко мне абсолютно равнодушен. Даже разговаривать не хочет. И это меня озадачивает». «Ну, а ты волен влюбляться, сколько влезет, если, разумеется, не ищешь взаимности». «Что же это за любовь без взаимности?» — нахмурился Ертаулов. «Пустая трата времени и сил». «Да ты еще дитя, хоть и прикидываешься звездоходом», — засмеялась Рашида. «На самом деле, мальчик, все происходит в точности наоборот. Высший смысл любви, как, наверное, и всего на свете, заключается в борьбе. Пока любовь не разделена, она наполнена борьбой за взаимность. Ее осеняют могучие и яркие чувства. Боль, тоска, ревность, даже ненависть. Человек, любящий, но нелюбимый, живет полно. Он ясно видит цель и сражается с судьбой за достижение этой цели. Чем она ближе, тем он счастливее. И это ощущение счастья нарастает. Оно становится поистине беспредельным, когда вдруг зарождается взаимность. Это как цунами. Далеко в океане вспучилась волна, полога накатила на берег, вскинулась чудовищным таранным валом, ударила со всей силы и схлынула, оставляя после себя грязный песок, дохлых рыб и обломки домов. Вот и разделенная любовь. После бурного, но короткого счастья неминуемо превращается в привычку и скуку. «Маленькая кобра прикидывается большой змеюкой», — покачал головой Стас. «Где ты, Рашуленька, нахваталась таких старческих мыслей?» «Сколько тебе лет, Сатурн?» — спросила Рашида, сощурившись. «Допустим, 21», — ответил Ертаулов горделиво. «Еще только 21». «А мне, милый мальчик, уже 21. И в первый раз я смертельно влюбилась, едва мне исполнилось 14. О, как я страдала от безысходности! Как торопилась повзрослеть, чтобы он обратил, наконец, на меня свой взор. Видит небо, я целых полгода ходила с фиолетовым от слез носом и была счастлива». «А потом?» — с живым интересом осведомился Стас. «Потом я возненавидела всех мужчин. Чуть позже утратила вкус к жизни и выбирала, каким образом будет уместнее покончить с нею счеты – утопиться или выпить яд, чтобы не пострадал цвет лица. А еще спустя короткое время снова влюбилась». «Тогда, конечно», – сказал Стас, – «мне с тобой не равняться. Должно быть, я не настолько совершенен, чтобы влюбляться хотя бы трижды в год. Второй, а ты как думаешь?» «Не знаю», — пробормотал Костя сердито. Ему снова было не по себе. Тоже нашли тему перед самым полетом. «А все-таки...» Рашида смотрела на него, не мигая, распахнутыми на пол лица глазищами. «Мне кажется, любовь — не только всякие там страсти и переживания», — сказал Кратов рдея. «Это еще и ответственность перед любимым человеком. Ты дал кому-то веру в себя. Наобещал ему все сокровища мира, пусть сгоряча, от головокружения. Так и дари ему все, что можешь, и пока можешь. Докажи ему, что ты не пустобрех». «Вот замечательное слово», — произнес Ертаулов удовлетворенно. «Уже не первое сегодня. Ты, Костя, нынче не бывало щедр на словесные диковины». «А если надоело?» — спросила Рашида. «Если скучно стало? Что же, вот так и торчать всю жизнь подле опостылевшего человека и доказывать ему свою любовь, которой и след простыл? «В любви не должно быть суеты», — упрямо сказал Костя. «Любить надо уметь. Если не дано тебе, так и будешь вечно метаться и рыскать. А уж коли дано, так и сам будешь счастлив. И другого человека сделаешь счастливым». «Но так не бывает, Костя», — возразила Рашида. «Любовь — это вспышка, ослепление. А то, о чем ты говоришь, только бесконечное тление. Бог весть, какие силы способны его поддерживать. Это все, что угодно, а не любовь». «Мне кажется, мы произносим одно и то же слово», — сказал Кратов. «Но думаем о разных вещах». «Ты меня прости, Рашуля», — заявил Ертаулов. «Я, разумеется, твой рыцарь отныне и навек. Выпусти меня сейчас на турнир, я бы всех исседел, повыбивал с твоим именем на устах. Но ничего не могу с собой поделать, я с Костей солидарен». «Да вы просто не знаете, что такое настоящая любовь», — возмутилась Рашида. «Вы же северные варвары, мороженая кровь, о чем мне, дочери теплых морей, с вами спорить?» «И прекрасно», — сказал Ертаулов. «И не будем, у нас для этого еще целый полет впереди. Кстати, второй, не мастер ли подсаживался к нашему столику? Или мне помстилось?» «Он самый». «Ну и как? Попил он из тебя кровушки?» «Вовсе нет». Костя помолчал и добавил. «Похоже, мастер на корабле и мастер вне корабля — два разных человека». «Так что же он тебе сообщил?» «Ничего особенного. Ругал уставы. Немножко поучил жизни». «Так, самую малость. Вспоминал какого-то длинного Эна». «Кто этот длинный Эн?» — спросила Рашида. «Я не знаю». «Любопытно», — промолвил Ертаулов. «Толстый Брюс — это Брустер Силквуд. Счастливчик Мак — это Дмитрий Макаров». «Этих мы еще застанем в галактике», — сказала Рашида. «Мастер же имел в виду кого-то из своего поколения». Из тех, кто ушел или уйдет со дня на день. «Речь шла о загалактическом броске», — сказал Костя. «Гадать бесполезно», — махнул рукой Стас. «Лет 50 назад, когда мы только начинали готовить своих страйдеров по просьбе галактического братства, там перебывали тысячи и тысячи». «Разве так важно, что это за длинный Н, с которым когда-то летал наш мастер?» — пожала плечами Рашида. «Быть третьим навигатором под командой аса всегда приятнее», — веско заметил Ертаулов. «Асы не командуют грузовиками», — сказала Рашида. «Однако же в загалактическом броске он побывал», — проговорил Кратов. После чего мифический длинный Энн списал его из страйдеров. «Ну и списал», — нахмурился Костя. «Поглядим еще, что будет с нами в его годы». «Нет, не хочу», — встряхнула головой Рашида. «Не надо глядеть на меня тогда. Я стану жуткой старухой, седой, костлявой, со скверным характером. Все мои рыцари разбегутся по семейным очагам раздувать слабые фитильки своих вечных любовей. Даже представить страшно. И хватит разговоров». Она вдруг схватила Кратова за руку и сжала ее, что было сил. «Костя, ты идешь со мной танцевать?» «Я не Стас», — сказал Кратов с вымученной улыбкой. «Вижу», — коротко ответила Рашида. «Иди, второй», — промолвил Ертаулов. «Тебя я убивать не стану. И потом, мне нужно что-то решить с этой штукой». Он кивнул на блюдо с оранжевой пеной, уже слегка просевшей посередке.